и имел еще то преимущество, что никакая веревка, переброшенная через горло, на нем не будет скользить. А кольчуга у вас, разумеется, есть? Есть, — ответил Петр. И однажды она уже спасла мне жизнь. Вот видите, — проговорил господин Щуце и ушел. Спустя примерно час после того, как Петр уже стал обладателем крепкого и хорошо пригнанного ошейника, он получил благоухающую духами изящную визитную карточку, в которой вдовствующая герцогиня приглашала его в 3 часа дня нанести ей и ее дочери визит в их апартаментах. Изобилие странных и удручающих событий, которые преследовали его последнее время, привело Петра в состояние такого отупения, что он даже не сознавал всего идиотизма ситуации, ведь он собирался к своей милой нареченной и ее матери, оснастив себя металлическим ошейником, предохраняющим горло, чтоб его не удушили, и кольчугой, чтоб не закололи, острой шпагой для защиты от нападения и мешочком золотых на случай, если придется спасаться бегством. Мать и дочь сидели на узких, мягких креслицах у окна, выходящего во внутренний двор замка, склоненная над рукоделием. Изотта вышивала золотыми нитками платочек на деревянном грибочке. Герцогиня длинными ножницами вырезала на куске ткани шафранного цвета поперечные отверстия. Между ними возвышался строгий интрансидженте. Он стоял, повернувшись лицом к двери, в которой ввели Петра, тогда как герцогиня, сидевшая по правую руку от приора, а Изотта по левую, были наклонены так, что были видны лишь в профиль. На их фоне интрансидженте выглядел таким сильным, таким властным и могущественным, что обе женщины у его ног казались совсем маленькими, почти детьми. Крошечная Бьянка присела на корточки возле герцогини, словно домовой. И Петру вдруг показалось, что перед ним картина, написанная в манере давно минувших времен, еще не знавшей перспективы, когда размер изображенных фигур зависел от их святости и знатности. Сделав несколько медленных, соответствующих важности момента куртизанских шагов, Петр низко поклонился и с нежными и скорбными модуляциями в голосе, исполненном печали, выразил вдовствующей герцогине Изотте соболезнования по поводу неожиданной кончины их дорогого родственника, последнего потомка по мужской линии славного рода Гальбула, кардинала Тиначчо. Ни герцогиня, ни Изотта не отреагировали на его изысканную речь, достойную бывшего страмского знатока риторики. Не удостоили его даже взгляда, не пошевелились, словно вовсе не замечали его присутствия. Очевидно, было условлено, что все переговоры будет вести приор интрансидженте. Но он тоже молчал, и только мрачно, с нескрываемой неприязнью, смотрел на Петра злыми глазами. «Посиди с нами. Ты ведь пока еще герцог?» — вдруг произнесла Бьянка. «Спасибо тебе, Бьянка, за проявление человеческого внимания и дружелюбия ко мне. А в нынешнее время столь редких», — сказал Петр. «Но я охотно постою».